Глава 32. 32. На следующей неделе взорвется такая-то автозаправка. Из-за такого-то зоомагазина улетят все канарейки, все, которые были, несколько сотен. Все это Фертилити видела в снах. В таком-то отеле прямо сейчас подтекает труба. На протяжении многих недель вода размывала стену изнутри, штукатурка потихонечку отсыревала, дерево гнило, металл ржавел, и вот во вторник в 3 часа дня, точнее в 15:04, громадная хрустальная люстра в вестибюле должна упасть. Там в ее сне звон свинцового хрусталя и взвесь известковой пыли. На одном из кронштейнов с ржавого болта слетает головка. Там во сне Фертилити головка болта падает на ковер в непосредственной близости от пожилого мужчины с багажом. Он поднимает ее, вертит в руках, разглядывает рыжую ржавчину и сияющую сталь на сломе. Женщина с сумкой-тележкой подходит и спрашивает у пожилого мужчины, стоит ли он в очереди. Он говорит «нет». И женщина говорит «спасибо». Портье за стойкой регистрации звонит в колокольчик и говорит «подойдите, пожалуйста». Коридорный выходит вперед. И тут люстра падает. Все это снится Фертилити, и в каждом сне возникают новые детали. На женщине красный костюм, пиджак и юбка и золотой пояс, цепочка от Кристиан Диора. У пожилого мужчины голубые глаза и обручальное кольцо на пальце. У коридорного проколото ухо, но серьги в ухе нет. Над стойкой регистрации, рассказывает Фертилити, висят часы в стиле французского барокко. Вычурный корпус из позолоченного свинца с литыми дельфинами и ракушками по бокам циферблата. На часах 4:04. Фертилити рассказывает мне об этом, и глаза у нее закрыты. Непонятно, то ли она вспоминает, то ли выдумывает. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 20. «Пророчество не уничтожайте». Перед тем, как упасть, люстра мигнет, и все, кто в холле, посмотрят вверх. Что будет дальше, Фертилити неизвестно. Она всегда просыпается. Сны всегда обрываются в тот момент, когда падает люстра, или падает самолет, или поезд сходит с рельсов, начинается землетрясение, бьет молния. Она начала вести календарь предстоящих бедствий. Она мне его показала, а я показал ей ежедневник, мое расписание, которое мне составляют люди, на кого я работаю. На следующую неделю у нее запланировано взрыв в пекарне, побег канареек, пожар на автозаправке, люстра в отеле. Фертилити говорит, выбирай, что тебе больше нравится. Возьмем с собой покушать и замечательно проведем день. На следующую неделю у меня запланировано постричь газон дважды, вычистить медный набор для камина, проверить срок годности всех продуктов, что лежат в холодильнике, перевернуть все консервные банки в кладовке, купить для людей, на кого я работаю, подарки друг другу на годовщину их свадьбы. Я говорю, я согласен, как скажешь. Это было как раз после того, как пожарные обнаружили нас в почти выгоревшем торговом зале на 5-м этаже, где женская одежда. Мы танцевали ча-ча-ча, и на нас не было ни единой царапинки, ни единого пятнышка сажи. Выслушав наши показания и заставив нас подписать страховку, чтобы снять с себя всю ответственность, пожарные проводили нас к выходу. Уже на улице я спросил у Фертилити, почему она никому не звонит и не предупреждает о грядущих несчастьях. «Потому что никто не любит плохие вести», — отвечает она и пожимает плечами. «Тревор пытался предупреждать людей и только огреб себе неприятностей. Никто не верил в его способности к предвидению», — говорит она. «Тревора обвиняли, что он террорист или поджигатель. Пироманьяк, если по диагностическому и статистическому справочнику по психическим расстройствам. В прошлом веке его обвинили бы в колдовстве. Так что Тревор покончил с собой. Не без помощи вашего покорного слуги». «Вот поэтому я ничего никому не рассказываю», — говорит Фертилити. «Ну, если будет пожар где-нибудь в детском приюте, то я, может быть, и попробую предупредить. Но эти люди убили моего брата, так почему я должна делать им одолжение? Сейчас я могу спасти жизни стольких людей. Всего-то и нужно, что сказать Фертилити, что это я убил ее брата. Но я молчу, ничего не говорю. Она тоже молчит. Мы сидим на автобусной остановке, и вот подъезжает ее автобус. Она пишет мне свой телефон на магазинном чеке, который она подбирает с земли. За него можно выручить $300 с чем-то, если пойти в магазин и провернуть мою отработанную аферу. Fertility говорит: «Выбирай что-нибудь из несчастья и позвони, когда выберешь». Автобус увозит ее, я не знаю куда, на работу, на ужин, в сны. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас чищу плинтусы, постригаю живую изгородь, стригу газоны. Мне еще надо сегодня погладить белье, но я знаю, что психолог этим займется. Согласно диагностическому и статистическому справочнику по психическим расстройствам, мне сейчас надо пойти в магазин и чего-нибудь там украсть, потому что мне нужно куда-то выплеснуть избыток сексуальной энергии. Согласно словам Fertility, я сейчас должен паковать корзину с закусками, которые мы съедим, наблюдая за смертью чужих людей. Я представляю себе, как мы с ней сидим в первом ряду партера на уютном бархатном диванчике в холле отеля во вторник и пьем чай. Согласно Библии, я должен быть даже не знаю кем. Согласно доктрине Церкви истинной веры, меня вообще не должно быть в живых. Меня как-то не привлекает ничего из вышеперечисленного, так что я просто брожу по центру. Запах свежего хлеба доносится из пекарни, который, если верить Fertility, через 5 дней взлетит на воздух. Сотни канареек в зоомагазине мечутся взад-вперед в своих тесных вонючих клетках. На следующей неделе они все улетят на волю, и что тогда? Хочется их вразумить. Оставайтесь в клетках. Свобода — это не то, к чему стоит стремиться любой ценой. Есть много чего, что значительно лучше свободы. Прожить долгую скучную жизнь в чужом доме, а потом умереть и попасть на специальные небеса для канареек – это еще не самое страшное. Служащие на автозаправке, где, если верить Fertility, будет страшный пожар, заправляют бензином чужие машины. Они молоды, в меру счастливы, во всяком случае, не считают себя несчастными. И никто из них не знает, что уже на следующей неделе они погибнут или останутся безработными, в зависимости от того, чья это будет смена. На улице уже смеркается. Сквозь огромные окна в вестибюле отеля хорошо видно, как потенциальные жертвы проходят под люстрой. Женщина с мопсом на поводке. Большое семейство, мать, отец, 3 детишек. Часы над стойкой регистрации отсчитывают минуты до вторника, до 15:04 пополудни, времени еще много. Под люстрой пока безопасно, под ней можно стоять еще несколько дней. Главное не опоздать, отойти. Можно прямо сейчас пройти мимо швейцара в ливрее, отделанной золотым кантом, войти в холл, разыскать старшего управляющего и сказать ему, что у них упадет люстра. Все, кого он любит, умрут. И сам он тоже когда-нибудь умрет. Бог вернется на землю, дабы судить всех нас. И за грехи свои будет он вечно гореть в аду. Можно открыть людям правду, но тебе все равно не поверят, пока не случится несчастье. Пока не станет уже слишком поздно. А пока ничего не случилось, правда лишь напугает людей, напугает и разозлит, а ты сам огребешь неприятности. Так что ты просто идешь домой. Нужно еще приготовить ужин. Погладить рубашку на завтра. Почистить ботинки, помыть посуду, поэкспериментировать с новым рецептом. Вот, например, свадебный суп. Для приготовления такого супа нужно 6 фунтов мозговых костей. В этом году в моде всякие потроха и мясные субпродукты, а люди, на кого я работаю, очень следят за модой. Они едят почки, печень, свиной пузырь, коровий желудок, фаршированный кресс-салатом и фенхелем типа как травяной жвачкой. Они едят животных, фаршированных другими животными, причем в сочетаниях совершенно немыслимых. Например, курица, фаршированная кроликом, карп, фаршированный ветчиной. Утка, фаршированная семгой. У меня много дел дома. Надо столько всего довести до совершенства. Если самый обыкновенный бифштекс обернуть тонкими ломтиками сала, он не подгорит при жарке. Я как раз жарю себе бифштекс в сале, и тут звонит телефон. Конечно же, это Fertility. «Ты был прав насчет того странного парня», — говорит она. «Я уточняю, насчет кого?» «Ну, этого парня, который бойфренд Тревора», — говорит она. «Ему действительно нужен кто-то, в смысле, чтобы был рядом. Я пригласила его на свидание, как ты мне сказал, и с нами в автобусе ехал парень из тех сектантов. Они так похожи, как две капли воды, как будто они близнецы. Я говорю, может, она ошиблась? Почти все из тех сектантов мертвы. Это были больные люди, в смысле на голову больные, и теперь почти все мертвы. Остались считанные единицы, так в газете написано, все, во что они верили, обернулось ложью. Тот парень, который в автобусе, он спросил, не родственники ли они, и бойфренд Тревора ответил нет. Я говорю, значит, они не родственники, не может же человек не узнать своего брата. Фертилити говорит, в том-то и дело, что самое грустное. Он узнал того парня. Он даже по имени его назвал Брэд или Тим, как-то так, Адам. Я говорю, и что в этом грустного? И она говорит, грустно то, с каким очевидным надрывом он все отрицал. Было видно, что он изо всех сил старается казаться нормальным, счастливым человеком. Это действительно было грустно. И я даже дала ему свой телефон. Мне стало его жалко. В смысле, мне захотелось ему помочь. Помочь справиться с прошлым. К тому же, говорит Фертилити, у меня предчувствие, что впереди у него тоже хорошего мало. В смысле хорошего мало? В смысле, что только плохое, говорит она. Горе, отчаяние, все еще смутно, боль, несчастье, массовое убийство. И не спрашивай, откуда я знаю, это долгая история. Ее сны. Автозаправка, канарейки, люстра в отеле. И вот теперь я. «Слушай, — говорит она, — нам надо договориться, как бы нам все-таки встретиться, но не сейчас. Почему? У меня тут с работой напряги, так что если тебе вдруг позвонит некий доктор Эмброуз и спросит, знаешь ли ты Гвен, скажи, что не знаешь. Скажи ему, что мы с тобой не знакомы, ладно? Гвен?» Я говорю, «А кто этот доктор Эмброуз?» «Просто его так зовут, — говорит Фертилити, — говорит Гвен. Он не настоящий доктор». «Скорее, он мой агент для связи с заказчиками. Мне очень не нравится то, что я делаю, но у нас с ним контракт». Я спрашиваю, и что она делает по контракту? «Ничего незаконного, у меня все под контролем. Нет, правда?» «Так что?» И она говорит, что именно и мир как будто взрывается ревом сирен тревоги. И я себя чувствую таким маленьким. Мир взрывается ревом сирен, тонет в мигающем свете. Я себя чувствую маленьким-маленьким. Здесь, в пилотской кабине пассажирского самолета рейса номер 2039, у меня замигала лампочка. Только что выгорел первый из четырех двигателей. И мы с вами подходим к началу конца. Собственно, это начало и есть.